Глава 12. Десерт для босса. Снежана. Роман еще не пришел, и у меня есть время немного осмотреться. Люблю утренние часы, суету, запах яичницы, бекона, кофе. Но вот сегодняшний день какой-то не особенно радостный. Ни для кого на этой кухне, пожалуй. Да, похоже, после вчерашнего я изгой. Очень скоро в этом убеждаюсь. Нет, мне никто не хамит, все приторно вежливы, но и только. Даже Дарья, еще вчера очень любезная, не хочет со мной общаться. То и дело оглядывается по сторонам. Через некоторое время после того, как появляюсь на кухне, к нам приходит волшебный заказ. «Завтрак для босса», – вещает официант. Повара сразу разбегаются по местам. Похоже, для кухни это целое событие. «На десерт яблочные кексы. И Игорь Викторович попросил, чтобы их приготовил наш новый кондитер». Официант уходит, тряхнув на прощание своей рыжей челкой. «О!» – тянет справа Дарья. «Что «о»?» – спрашиваю, не выдерживая напряжения. «То и «о», что наш Игорь Викторович по части еды жуткий привереда. Если что не понравится, может уволить на раз». «Только этого мне не хватало», – фырчу про себя. Потом глубоко вздыхаю, чтобы успокоиться. Я за свою жизнь испекла столько кексов, что хватило бы накормить весь город Краснодар. В этом плане мне точно бояться нечего. Босс будет плакать от счастья, поедая мою стряпню, и просить «Еще, еще!». Он подсядет на мои кексы, как на наркотик. Будет только их и заказывать круглые сутки. «Готовься, уважаемый Игорь Викторович. Скоро у тебя произойдет тотальная переоценка ценностей». Приободрившись, берусь за дело. Достаю яйца, муку, яблоки. «Игорь Викторович любит послаще и пожирнее», – советует гарпия Софья. В моем мозгу так и рисуется жирненький мужичонка, жаждущий утренних калорий. Однако с сахаром и маслом стараюсь не переборщить. Скоро из духовки выпрыгивают румяные, аппетитно пахнущие яблочные кексы. Я бы сама их съела, честное слово. Обожаю свою работу. Любовно укладываю угощение на блюдо, потом посыпаю сахарной пудрой, украшаю. Получается не блюдо, а шедевр. Мысленно перекрещиваю поднос, когда официант его забирает. Однако ровно через пару минут кексы возвращаются на кухню. «Софья, Игорь Викторович просил напомнить, что он платит за приготовление еды, а не отравы». Рявкает он нашей гарпии и исчезает. «Это мои-то кексы, отрава?» Охаю, подлетая к раздаточному столу. Туда же подлетает и Софья, сразу на меня набрасывается. «Ну и что это? Такой заказ тебе доверили, а ты...» «А что я?» Оглядываю блюдо с кексами. Они целы. Игорь Викторович даже не надкусил ни один из них. Неужели просто взял и вернул? Истинный самодур в лучших ресторанных традициях? Потом замечаю на одном из румяных красавцев маленький надрез. То есть взял граммулечку, положил на язык или даже забыл положить? И вернул? Вот хам. «Совершенно очевидно, что это блюдо невозможно есть», – фырчит гарпия. Делаю круглые глаза, хватаю с тарелки кекс, демонстративно надкусываю. Он тает во рту, он нежен, он сладок. Он идеален. «Да вы попробуйте!» – тут же возмущаюсь. «С кексом все в порядке». «То, что вкусно лично тебе, не обязательно можно давать другим людям», – закатывает глаза гарпия. «Еще один прокол, и Игорь Викторович сам тебя уволит в обход Романа Даниловича». «Ах, вот что вам нужно», – доходит до меня. Не то чтобы эта новость была для меня новостью, но я решительно не понимаю, что не так с моей стряпнёй. А вдруг директор закажет обед и снова потребует, чтобы я сделала десерт? Ему наверняка снова что-то не понравится. А меня пинком под мягкое место без объяснений? Персонал кухни еще и аплодировать начнет, когда я буду изгнана с позором. Тогда прощай все планы по моральному бичеванию дорогого муженька. Если моя еда боссу не по вкусу, можно собирать вещички и сразу в Москву, чего пырхаться. Только я так не согласна. Ошибочка вышла, Игорь Викторович. Я не из тех людей, кого можно ругать, не объяснив за что. Грозно бурчу. Снимаю поварской колпак и шагаю из кухни прямо в зал. Что я теряю, по большому счету? Либо мне объяснят, что я сделала не так, и я это исправлю, либо... И пусть дорогой босс только попробует не объяснить. Спрашиваю официанта, где сидит Игорь Викторович, цепляю на лицо самую обаятельную улыбку из своих запасов и направляюсь прямо к нему.